«Итак, вы отрицаете дуэль? Вы отказались бы драться?» — спросил, в свою очередь, Альбер, удивленный странной теорией графа. «Нет, почему же?» — возразил граф. «Поймите меня. Я буду драться за безделицу, за оскорбление, за попытку уличить меня во лжи, за пощечину, и сделаю это тем более с легким сердцем, что благодаря приобретенному мною искусству во всем, что касается физических упражнений и долголетней привычки к опасности, я мог бы не сомневаться, что убью своего противника. Разумеется, за все это я стал бы драться, но за глубокое, долгое, беспредельное, вечное страдание я отплатил бы точно такими же муками, око за око, зуб за зуб, как говорят люди Востока, наши извечные учители, эти избранники, сумевшие превратить жизнь в сон, а явь в земной рай. «Но мне кажется, — возразил Франц, — поскольку вы одновременно становитесь и судьей, и палачом в вашем собственном деле, трудно удержаться на границе закона и самому не подпасть под его власть. Ненависть слепа, гнев безрассуден, и кто упивается мщением, рискует испить из горькой чаши. Да, если он беден и глуп. Нет, если он обладает миллионами и умен. Впрочем, в самом худшем случае ему грозит только та казнь, о которой мы сейчас говорили, и которой человеколюбивая французская революция заменила четвертование и колесование. А что для него казнь, если он отомщен? Право, мне почти жаль, что этот несчастный Пепино, по-видимому, не будет декапитато, как они выражаются. Вы увидели бы, сколько это берет времени, и стоит ли об этом говорить? Но, право же, господа, какой странный разговор для первого дня карнавала. С чего начался? Ах, да, помню. Вы изъявили желание иметь место в моем окне. Ну что ж, пожалуйста. Но прежде всего сядем за стол, потому что, кажется, завтрак готов. В самом деле, одна из четырех дверей гостиной отворилась, и вошедший лакей произнес сакраментальные слова: «Кушать подано». Молодые люди поднялись и перешли в столовую.